В вестибюле гостиницы, куда измочаленный и выжатый как лимон Баранов попал только под вечер, его уже ждали. Навстречу потному руководителю аркаимской делегации устремился лично хозяин отеля во главе табора цыган, одетых в платье немыслимой расцветки и рубахи всех цветов радуги. Хозяин, седовласый, прилизанный мужчина лет 50-55, широко распахнул руки в объятиях, но обниматься не стал, а только всплеснул ими. И грянул веселый и незабываемый цыганский хор. «Цыган нельзя не любить. Цыгане – молодость нашего многотысячелетнего мира, его рассвет. В самом замухрышистом таборе глубина причастности к дарованной человеку вечности больше, чем уста философов вместе взятых. Не потому ли их так любили русские ухари-купцы? И А.С. Пушкин их любил, поэмы о них писал. И автор Денискиных рассказов, Денис Давыдов, цыган любил. Максим Пешков обожал, Семен Буденный души в них не чаял. А Тургенев с Достоевским целый цыганский хор от Яра даже в Баден-Баден телеграммами выписывали, если в рулетку выигрывали. И Ромалы в ответ, и Иван Сергеевича, и Федора Михайловича за широту душу любили, хотя у них из-за этих вызовов вечно проблемы с полицией были. Потому как приедут цыгане на последние деньги в Баден-Баден, а эти двое в рулетку все выигранное уже назад просадили. Но Ромалы все равно всегда ехали, всегда пели и долго верили, что им когда-нибудь кто-нибудь да заплатит. Сущие дети, ей-богу. Так что спроси человека, как он относится к цыганам, и душа его окажется на твоей ладони, если он не соврет. Один знакомый цыганский барон частенько говаривал, что цыган без лошади, что без крыльев птица, а потому не след обижаться на Ромала, если он позаимствует у плохого человека хорошую лошадь. А еще цыгане говорят, что воровать лошадушек им уже потому дозволено, что они, Ромалы, стащили гвоздь на Голгофе перед самым распятием Искупителя. И даже показывают этот гвоздь. Почти в каждом таборе он свой, и все действительно кованные, прямые, кровью не обогренные и очень старые. Итак, хор цыган грянул. Это были не просто цыгане, это были супер-ромалы театра Ромен, гастролировавшие в ту пору по Европе и собиравшие зрителей больше, чем труппы Мариинского и Большого театра вместе взятые. Цыгане лихо отпели все, что положено, вплоть до «К нам приехал наш любимый Сан Михайлович дорогой». Потом под неизменное «пей до дна» и так далее, они поднесли изумленному и растроганному заместителю по высокому моральному духу чарку русской водки и бутерброд с черной икрой на чеканном серебряном этрусской работы подносе. Поднос этот, между нами говоря, находился во всероссийском розыске местной реальности как утерянный экспонат Эрмитажа. К чести директора гостиницы, об истинной ценности изделия этрусков он не подозревал. Эту подставку под посуду гостиницы подсунули в одном из номеров вместо спертого втихаря мельхиорового ширпотреба. В VIP-номере, где подмену обнаружили в свое время далеко не сразу, успели последовательно пожить сицилийские мафиози, наемный убийца из Гонконга, лорд из Англии, царек-людоед из Центральной Африки. Сам товарищ Жеглов спасовал бы перед такой загадкой, кто именно из вышеперечисленных и уважаемых в своих странах персон оказался нечист на руку, как к нему попал антиквариат и до какой степени надо было, пардон, насвинячиться водкой, чтобы перепутать подносы. Теперь утраченный раритет пылился в гостиничном баре под стойкой и извлекался в исключительных случаях, подобно нынешнему. «Жаль, что Бека с Нестеровым нет», – ухмыльнулся про себя Баранов, опустошая чарку и нерешительно оглядываясь на хозяина гостиницы. «Такая встреча дорогого стоит, и авторитет бы вырос, и вообще...» «Бросайте, бросайте!» – поощрительно улыбнулся, хотя и слегка поморщился хозяин гостиницы. «Традиции надо уважать!» Баранов залихватски тряхнул жиденькой прядью на лысеющей голове и решительно разбил рюмку о мраморный пол холла. Потом вальяжно, но с дикой болью в душе метнул на поднос тощенькую пачку местной валюты и порадовался, что предусмотрительно разменял ее на самые мелкие купюры. Хозяина гостиницы Баранов, пожалуй, и обманул, но цыгане, хотя вида и не показали, мысленно усмехнулись и быстро рассосались. «Ваш багаж?» – сияя лучезарной улыбкой, осведомился хозяин Астории, щелчком пальцев подзывая паренька в униформе. Исполнительный тинейджер ухватился за ручку увесистого портфеля в левой руке Баранова и еле заметно потянул к себе. Баранов с портфелем расставаться не пожелал. Мальчик повторил свою попытку, однако глава делегации вцепился в портфель второй рукой и тихо буркнул посыльному «Прысь!». Паренек оказался настырным и, не теряя надежды на щедрые чаевые от столь высокого гостя, продолжал тянуть портфель в сторону лифта. «Отвали, заморыш!» Злобно окрысился на него замордух, и посыльный, признав свое поражение, растерянно перевел взгляд на хозяина. «Ваши апартаменты с прекрасным видом на канал!» Хозяин сделал вид, что поведение гостя доставило ему огромное удовольствие. «Мальчик вас проводит. Он, я и моя гостиница к вашим услугам в любой час дня и ночи». Шустрый паренек проводил Баранова к резным дверям единственного номера на всем третьем этаже и требовательно протянул руку. Замордух выяснил у посыльного, где расположились его подчиненные, отвесил наглому мальчишке оплеуху вместо ожидаемых чаевых, вошел в номер и огляделся. Обстановка в номере была шикарная. Подсуетились организаторы. Довольно подумал он, открывая портфель и извлекая кипятильник, два вареных яйца, колотый рафинад, кулечек чайной заварки, пачку армейских галет и банку просроченного консервированного болгарского горошка. Наскоро перекусив горошком с галетами, Баранов наполнил опустошенную банку водой из графина и сунул в нее кипятильник. В ожидании кипятка замордух несколько раз тренькнул клавишами на огромном белом рояле и внезапно встревожился. Ему неожиданно пришло в голову, что простодушный Петруха и индифферентный Бек несомненно уже попали под тлетворное влияние взбалмошного Нестерова и сейчас, пользуясь редким случаем, морально разлагаются. Баранов поспешил в номер вверенных ему под начальство коллег. Надо признать, что замордух на дух не переносил начальника отдела воздухоплавания. Воздушный ас с высоты своего птичьего полета Баранова не ставил ни в грош, ни в цент. Он вообще не понимал его высокой педагогической роли в отрядной жизни, и когда Баранов появлялся в столовой, частенько на всю залу демонстративно и громко интересовался у Латына Игарковича. «Кто этот хам?» И почему он в ресторации в фуражке? Впрочем, и у штабс-капитана характер был не мед. Обозленный отсутствием летной практики, Петр Николаевич в последние месяцы стал раздражительным, вспыльчивым и плохо управляемым, как Боинг на взлете. Удивительно, но факт. Высокомерно игнорируя заммордуха, Нестеров подчеркнуто покладисто реагировал на замечания и советы Фурманова, с которым во внеслужебное время частенько сваливал на рыбалку с ночевкой и спиртом. Когда же Баранов заискивающе предложил Фурманову свою кандидатуру в качестве рыболова напарника, тот недоуменно покосился на коллегу и вежливо отказал, сославшись отчего-то на плохие поставки в отряд горючего. Еще одной чертой Нестерова, которая особо выводила из себя Баранова, было едва заметное пренебрежение, которая сквозила в тоне штабс-капитана, когда он общался с полковником. Казалось, что именно при взгляде на замордуха у Петра Николаевича в жилах начинала струиться голубая кровь потомственного дворянина, вынужденного общаться с плебсом. С остальными же коллегами ас оставался добрым товарищем, своим в доску рубахой парнем, поддерживающим лишь традиционную, чуть покровительственную дистанцию между прирожденным небожителем и несчастными, лишенными крыльев. Учитывая все вышесказанное, нетрудно понять, почему обеспокоенный Баранов тут же спустился 3 этажами ниже и, отыскав номер, в котором остановились его подчиненные, громко постучал. Эту процедуру повторить ему пришлось 3, прежде чем из-за двери донеслось знакомое и неизменно бесящее его «от винта», после чего Баранов решительно дернул за ручку и шагнул в номер. «Где бег с Петрухой?» – строго и требовательно осведомился у Нестерова руководитель высокой делегации, бегло осматривая 3-местный номерок и с удовольствием отмечая незамысловатость обстановки. Наступила мучительная пауза, столь неприятная для начальника любого ранга, вопрос которого к подчиненному вольно или невольно игнорируется. Штабс-капитан лежал в сверкающих сапогах на застеленной постели, мечтательно закрыв глаза и слушая неизменный плеер. «Где бег с Петрухой?» – сорвался на крик Баранов, приближаясь к безмятежному Нестерову. Ас недоуменно вздрогнул, словно в музыку вкралась откровенно фальшивая нота, открыл затуманенные сладкими грезами глаза и недоуменно всмотрелся в беснующееся начальство. Потом он лениво щелкнул кнопкой музыкальной машинки, снял наушники и вопросительно поднял брови. «Где Петруха с Беком?» Уже спокойнее поинтересовался Баранов у Нестерова ледяным голосом, буравя автора одноименной петли пронзительным взглядом. Взгляд этот Баранов еще курсантом регулярно тренировал перед сном много лет, уставившись в нарисованную на потолке черную точку, в результате чего заработал легкое косоглазие и явное лупоглазие. «Петруха?» – недоуменно переспросил штабс-капитан, даже не имитируя попытки подняться с кровати. «Ах да, Петр Трофимович!» «Петр Трофимович с Батыром Бековичем в ресторане на 1-м этаже вас ждут». «Петр Тимофеевич взял на себя смелость заказать ужин и на вас, коллега». Фамильярная коллега по ранимому сердцу Замбартуха скрежетнула куском острой жести. Однако Баранов сдержался, вспомнив, что в отличие от оперативных командировок, в командировках творческих, согласно уставу отряда, его начальствующая роль была весьма условна. Даже на повседневной службе его статус был несоизмеримо выше нынешнего. К тому же ему очень кстати пришло в голову, что коль скоро Петруха заказал ужин, то и расплачиваться будет именно он. «А вы почему остались?» Немного успокаиваясь, подозрительно покосился раздосадованный Баранов на Нестерова, хотя в душе был рад, что его подопечные временно разлучены. «Экономлю. Валюта нужна», – хладнокровно пояснил штабс-капитан. «В публичный дом сходить надо, а еще товар сбросить на сторону, пока не сгнил». С этими словами воздушный ас небрежно подтянул к себе планшетку, порылся в ней, извлек и развернул газетный сверток. На пол посыпались ядовитые красные мухоморы в ярко-белых проплешинах. Нестеров принюхался, удовлетворенно кивнул и резюмировал. «Через часок жара спадет, сбегаю. Мне и адресок подсказали. Тут рядом». Баранов на миг остолбенел и едва не задохнулся от праведного возмущения. «Да вы сами-то понимаете, что вы творяете, штабс-капитан? Какой публичный дом? Какой товар? Это же чистый отстой! Фу, чистая аморалка! Это трибунал! И не просто трибунал, а показательный процесс! Вы у меня с губы до конца года не вылезете!» Нестеров молча засунул сверток в планшетку, планшетку положил под подушку, надел наушники, включил плеер и повернулся к замордуху своей прямой аристократической спиной и тем дворянским, что было ниже. Кипя от возмущения и мысленно составляя расстрельный рапорт на Нестерова, а заодно и на Илью, допустившего вывоз из Лукоморья партии высокотоксичного наркосырца растительного происхождения, Баранов спустился в ресторан, где его ждал очередной, но на этот раз приятный сюрприз. Едва замордок вошел в зал, как оркестр грянул бравурный марш. Удивленные клиенты ресторана стали невольными свидетелями сцены, как к Баранову прытко подскочил растропный Петруха и, бережно придерживая замордуха под локоток, проводил его к столику. В глазах Петрухи светилась преданность. «Растет паренек», – умиленно подумал Баранов, степенно усаживаясь за стол. «Нет, жвачкой тут не отделаешься. Куплю ему джинсы с барского плеча. Где наша не пропадала?» Пока Петруха суетился вокруг товарища замордуха, Бег с интересом наблюдал за своими коллегами, подперев подбородок правой рукой и вяло ковыряя салат левой. Подхалимов в отряде не любили, но Петруха был настолько органичен в своем желании выслужиться, что Бег даже причмокнул от восхищения. Стол был накрыт роскошно. Одно вино, поданное высоким гостям лично шеф-поваром, обошлось бы в годовой бюджет какой-нибудь банановой республики. Под стать вину были и поданные блюда. Петруха, плохо знакомый с западноевропейским стилем питания, сделал заказ чисто в русском духе. В результате стол был завален снедью, а его точеные ножки так и норовили расползтись в стороны. Сам Петька, впрочем, налегал на спецзаказ – жареные пирожки с ливером и требухой, который он азартно поглощал, запивая коллекционным портвейном из подвалов Людовика XIV. Делегаты конференции уже перешли к десерту, когда к столику, за которым они сидели, мелкими шажками приблизился слегка напряженный хозяин гостиницы. Вежливо извинившись, он трагическим шепотом сообщил захмелевшему Баранову о том, что в его номере по невыясненным пока обстоятельствам случился пожар, но лично у него, хозяина, есть все основания полагать, что виной всему... Заметив, что из кармана брюк докучливого владельца отеля торчат обгоревшие провода кипятильника, Баранов оборвал его вялым взмахом руки и, икнув, вальяжно кивнул Петрухе. «Разберись, стажер!» Петруха с готовностью вскочил из-за стола и, дружески подхватив хозяина под руку, увлек к выходу. Вернулся Филиппов минут через 10, сияющий и довольный. По его конопатой физиономии было видно, что желанный консенсус достигнут. Усевшись, Петруха первым делом занялся недоеденным пирожком и только потом преданно глянул в глаза руководству. «Все ништяк, номер сгорел, убытки возмещены, личные вещи не пострадали. Без базара. Других номеров нет, но на две ночи вам предоставлено уютное помещение. Сейчас там прикид заменят, и все будет в полном порядке. Хозяин сказал, что с такими гостями, как вы, не кидаются». Баранов ласково потрепал Петруху по щеке потной ладонью и высокомерно глянул на невозмутимого Бека. Батыр его взгляд проигнорировал. Он был занят извлечением кокосовых стружек из тающего на глазах мороженого. Пломбир Бек любил с детства, а кокосы ненавидел чуть меньше моря. «Нет совершенства в этом мире», – печально подумал Батыр, встал и, слегка покачиваясь, направился к оркестру, где, сунув в карман одному из музыкантов пару монет, попросил слабать на заказ последний хит своей далекой исторической родины. Под сводами западноевропейского ресторана поплыли протяжные заунывные ноты саги о степном аксакале. Гитара не домра, но какой-то особо чувствительной женщине, пожилому джентльмену в очках и одному официанту плохо стало сразу. Остальные посетители пока держались. Кто не был в нетронутой цивилизации казахской степи, тому не стоит слушать эту великую сагу. Ее герой, умудренный феодализмом, социализмом и капитализмом аксакал, степенно трусит на флегматичной лошадке по бескрайней осенней равнине и поет о том, как он жил, живет и будет жить. Две минуты он поет о том, что жизнь его подобна тюльпану, который цветет три дня в году, когда необъятная степь бурлит весенними соками и покрывается цветами, как ковром. Еще 58 минут песни аксакала, посвящены остальным 362 дням в году, равнине, выжженной дотла солнцем, равнине, залитой хмурой осенней грязью, и равнине, покрытой 3-метровым пластом снега. Надо сказать, что это была самая веселая и жизнерадостная из классических саг, любимых Батыром. Поэтому нет ничего удивительного, что, выслушав ее до конца, Бек приободрился, хватанул стакан русской водки и пошел к оркестру через изрядно поредевший зал повторить свой музыкальный привет белому свету. Бек сделал бы и третий заход, но Петруха придержал его за полу халата, заметив, что к столику приближается метрдотель. Служитель чьего угодья молитвенно сложил руки перед грудью и первым делом проинформировал Бека, что сам он лично в восторге от восточной классики, но вынужден попросить уважаемого гостя сменить репертуар, поскольку ресторан теряет посетителей со средней скоростью до 15 душ в час. С этими словами метрдотель неловко сунул в карман халата Бека толстую пачку крупных купюр. Бек недовольно вздохнул и отпустил взяткодателя с миром, вытребовав в качестве бонуса еще пару бутылок посольской. Петруха добавил к этому заказу бутылочку кумыса и попросил Бека переписать ему слова саги. Бек пообещал, но честно предупредил, что в гостинице «Пекин» в Москве этот номер не пройдет, потому что там сага уже стала брендом ресторана, наряду с песней «Моя морячка». Потом они разбудили Баранова, выпили напоследок, выпили на посошок, выпили стременную и, наконец-то, перешли в отдельный кабинет, куда замордух тут же заказал жареного поросенка с хреном. Петруха из уважения к начальству перечить уному не стал, а из почтения к Беку потребовал нафаршировать несчастного домашнего кабанчика яблоками из Алма-Аты. Лично для себя он ограничился заказом хрена и пирожков. Потом они вяло перекочевали в бар, потом в кафе, потом в бистро, потом зачем-то вернулись в ресторан, где посидели еще часок и, прихватив с собой палку колбасы, упаковку сыра, пакет сока и метрдотеля, пошли обмывать переезд Баранова в его новый номер.